Через сутки и леди Гора, и Рюку отложили десяток икринок полуметрового диаметра. Мина подозревала, что может задать своим икринку задачу потреблять больше ресурсов с тел мамочек, только мало какая мамочка могла бы это пережить. Но две мамочки, похоже, справились и перевыполнили задачу, и два десятка икринок через сутки дали рождение уже не полуметровым, а полутораметровым сисястым жопастым копиям Мины. И по уговору с мамочками, пока они не выросли, они полностью были отданы на откуп своим мамочкам. В общем, Рюка и леди Гора насладились обществом своих детишек сполна и, наверное, даже слишком перебрались впечатлениями, а то взяли больничный на 3 дня, чтобы отойти от пережитого. Тем временем Изуку Мидория задержал сраное пятно. В то время как Мирука и клон Мины, что был у Ни на тренировках, сломали 4 Ному, которых поручил Шигараки один за всех. Эти твари просто предположить не могли, что Мина в результате разделения на несколько клонов и слияния с перераспределенными клонами в итоге увеличит свою силу в десятки раз. И при этом в итоге осталось 10 лишних клонов, которых Мина отдала нести тот самый огонь Прометея, о котором так увлеченно вещали ей жирные капиталистические свиньи, что правит этой страной. 12. Шиномия Кагуя была заместителем главы студсовета школы, в которую пришла с определенной целью Ашида Мина. Точнее, это был ее 100% клон, который можно скорее считать за дополнительное тело студентки первого курса Академии Героев. Насчет цели, с которой Мина пришла в эту школу, Кагуя просто не могла думать, не превращаясь при этом в помидорчик, пускающий пар из ушей. Они должны получить причуду от этой огромной фиолетовой футанари-мутантки через секс. Конечно, это не обязательно, и можно получить слабую версию причуды под названием Ки и потратить годы на ее развитие до уровня, когда они смогут использовать базовые способности вроде полета, урепления тела в 1000 раз и стрельбы энергетическими лучами, но все это можно получить и намного быстрее, не тратя на регулярные изнуряющие тренировки годы своей молодости, если девочки решать пожертвовать для этой цели своей невинностью и возлечь с этим монстром в облике фиолетового монстра. Сама Кагуя выросла в окружении чистых людей, без каких-либо намеков на мутации, под влиянием родителей и общества беспричудных учеников немного презирала всяких уродов, хотя и искренне желала настоящих суперсил, как и любой другой адекватный человек в этом мире. Однако под настоящими суперсилами в ее окружении подразумевали не какие-то дрянные причуды вроде того, чем обладает большинство людей в этом мире. И Мина могла предоставить Кагуе и нескольким избранным дочерям влиятельных людей эту самую идеальную суперсилу. Причем ее все еще можно будет передать другим родственникам мужского пола в ослабленном виде без необходимости с ними заниматься непотребством. Кагуя просто не могла найти оправдания для того, чтобы не сесть на розовый член этой мутантки и не позволить залить свою матку ее извращенной слизью. Вот комната уже приготовлена к вашему визиту. Пожалуйста, начинайте, когда посчитаете нужным. Я взяла смелость и собрала всю информацию по ученицам, которым вы предоставите свои услуги, но мы все же вынуждены соблюсти некие меры, чтобы не травмировать их, и разделили их тела особой причудой. Нижние части в вашем полном распоряжении, а верхние находятся в другом помещении, но они все также связаны со своими нижними частями и почувствуют все, что и нижние, как и ваша энергия попадет и в верхнюю часть. Вы, Кагуя, сама тоже собираетесь воспользоваться моими услугами? Если сделаете это прямо сейчас, у меня для вас будет специальное предложение, что потребует от вас потерпеть определенные неудобства в течение 1 суток. Ваш отец очень сильно помогает мне в решении моих дел, так что дать вам небольшое преимущество — это само собой разумеющееся. Кагуя сглотнула и позвала: «Хайсака-сан, пожалуйста, войди». «Вы звали, госпожа? Если вы не против, Ашида-сан, воспользуйтесь моим телохранителем, чтобы я могла проверить эффект вашего предложения. Я использую ее для того, чтобы убедить моего отца и мать принять ваше предложение». «Конечно, все ради того, чтобы вы были довольны, Кагуя сама», — ответил клон и, задрав юбочку школьной формы, Юэй показала, что она уже подготовилась и пришла без своих привычных черных шортиков, показав обеим девушкам гладкую аккуратную киску с сочными розовыми пухлыми губками. Между ними начал расти бугорок клитора, пока не увеличился в член размером в 0,5 метра. «Ой, простите, не пугайтесь, это я по привычке». И уменьшила член до 12 сантиметров, заставив блондинку телохранителя по имени Хайсака вздохнуть с облегчением. Девушка была сиротой, причем беспричудная, и хоть она и была воспитана и обучена всему, чтобы быть телохранителем, она все еще не могла ничего противопоставить обладателям причуд. Она, как и Кагуя, осознавали, что она нечто вроде подруги детства, назначенной родителями Кагуи, но в то же время Кагуя приказала ей раздвинуть ноги и дать трахнуть себя этому розовому монстру, и именно так Хайсака лишится своей девственности. То, что ее не порвут полуметровой конской елдой, это лишь приятный бонус к необходимости выполнить приказ своей госпожи. Хайсака послушно легла на столик, где в ряд стояли несколько десятков половинок туловища, обрезанных каким-то темным диском на уровне чуть ниже груди. Девушки, даже будучи половинками, переминались с ноги на ногу в предвкушении своего лишения девственности, и то, что их в любой момент могут просто трахнуть, как какой-то скот, заводило их и заставляло предвкушать этот момент. В частности, они жаждали получить награду в виде причуды, которая сможет их приблизить к их мечте – быть полноценными. В современном обществе есть люди, что родились с причудой, и есть беспричудные. Нормальных, как очевидно, как определения нет, есть только лишенные того, чем обладать должны все. Вот и девушки сформировали свое мировоззрение согласно нормам этого мира. Тем временем Хайсака почувствовала, как ей закинули на спину подол ее юбки, и зажмурилась, когда ей спустили трусики. Она вздрогнула, почувствовав на своих влажных губках киски прикосновение чего-то горячего и упругого, что без лишних прелюдий начало проникать в напрягшуюся девушку, но боли не последовало, как, впрочем, и крови. Преимущество бытия целителем. Я могу лишать девушек невинности без неприятных для нее ощущений. Кагуя покивала, прояснив некоторые вопросы, и похвалила причуду Мины, как и ожидалось от известного целителя. Но Хайсаке было сейчас не до того. Пусть и 12-сантиметровый, но вполне себе туго вошедший розовый член сейчас поражал ее самые чувствительные точки со снайперской точностью, а приближая момент. Ах, простите, Кагуя сама. Кагуя с садистской улыбкой посмотрела на свою слугу и ее оргазм от этого грязного мутантского члена. Она почувствовала, как ее животик нагрелся, а киска увлажнилась. Арара, Хайсака-сан, Мина еще не кончила, так что потерпи еще. Продолжайте использовать ее, Мина-сан. Нам нужен образец, чтобы мой отец мог оценить ваше предложение. Сразу видно породистую дочь капиталистических свиней. Она прирожденная садистка. Мина тем временем продолжила трахать не пришедшую после оргазма в себя блондинку, от чего-то сдерживая стоны, мотала головой из стороны в сторону и извивалась от каждого толчка особо пошлый, с образом от которого и Мина, и Кагуя прикусили губки в предвкушении. И вскоре Хайсака кончила еще раз, но в этот раз Мина не пощадила ее и продолжила трахать еще быстрее, заставив девушку кончить третий раз в течение следующих 30 секунд. И только тогда Мина плотно прижала попку блондинки к своему паху, извергая в ее матку большое количество слизи и кринку, которая в итоге превратится в клона Мины. Клон во время созревания не только поглощает генетический материал и приобретает дополнительный потенциал развития от своих мамочек, но и делится своей монструозной ки, которая, впрочем, на момент рождения икринки составляет 1/10 от ки оригинала. Остальная ки достигает размеров оригинала после 7 дней созревания после вылупления с икринки, впрочем, и тело клона тоже вырастает в полноценную копию тоже в течение этого времени. Сами клоны были скорее псевдоличностями, и они это осознавали, стараясь вернуться в оригинал через слияние как можно быстрее, потому ни один клон Мины не оттягивал возвращение больше, чем на 3 месяца, дальше они просто не могли использовать потенциал, полученный от мамочки, для быстрого развития своей ки, и не было смысла терпеть разлуку с оригиналом. Завтра Хайсака отложит икринку. Это один из способов клонирования, который я разработала. Так что пока копия созревает внутри матки Хайсаки-сан, он также развивает в ее теле ки, используя мои знания и контроль, что сильно увеличивает эффективность усвоения ки у мамочки моих клонов. Ара, какой неожиданный сюрприз. Если бы вы, Мина-сан, объяснили мне с самого начала, то не пришлось бы мучить Хайсаку-сан. Нечто вроде этого совершенно приемлемо с моей стороны, так что, пожалуйста, не стесняйтесь и отложите и в меня свою чудо-икринку. Кагуя, очевидно, поплыла. Наверное, какой-то фетиш пробудился, и она решила наплевать на все и получить в свою матку маленькую Мину здесь и сейчас. Ее, в общем, она сама спешно стащила трусики и легла спиной на стол, обхватив свои задранные ножки под коленями, обнажив взору Мины и недоверчиво скривившейся Хайсаки свою гладкую розовенькую щелку с пухлыми беленькими губками. Мина просто не смогла устоять и продегустировала этот сочный персик своим ротиком, вызвав у Кагуи довольный писк от того, что язычек Мины проник в самую ее матку, попутно лишив ее девственности, используя лечебную ки. Животное, прекрати лизать и трахни свою госпожу немедленно. Конечно, Кагуи немного снесло крышу, но Мине понравилась эта ролевая игра, и она превратила свой член в собачий, заставив Кагую с сердечками в глазах уставиться на этот пиздец. Да, хороший кобель. Вставь эту штуку в свою хозяйку. Мина не заставила извращенку долго ждать и вставила свой член, ударив своим узлом члена в половые губки Кагуи. Та в восторге отпустила ножки и обхватила ими талию Мины, начав двигать попкой, помогая киске насаживаться на собачий член Мины. Не прошло и нескольких минут, как она кончила, но Мина, схватив ляжечки извращенки, только ускорилась, трахая извивающуюся от переполняющего ее удовольствия Кагую. Но в итоге и Мина от таких приятных впечатлений достигла пика. «Кагуя сама, я сейчас подорбю вам своего щеночка». «Щенок?» «Да». Пижатый к киске узел собачьего члена скользнул внутрь влажной киски девушки и начал извергать слизь, раздувая животик, смотрящий с розовыми сердечками вместо зрачков на это непотребство Кагуи. Хайсака в это время нагло шликала, держа край черной юбки в своих зубах и пристально смотря, как госпожу, которую она должна защищать, оскверняет грязная мутанская псина. Неудивительно, что она тоже вскоре кончила. Кагуя тем временем отпустила ножки из пояса Мины и попыталась перевернуться на живот, потянув Мину за застрявший в своей матке член. Мине тоже пришлось прикинуть ногу через Кагую и развернуться к ней спиной, упираясь ногами в свои колени. «Хайсака, возьми свой телефон и сними это. Я должна увидеть, насколько все плохо и как долго член этой псины будет во мне. Скорей». Хайсака побежала снимать Кагую и Мину, которые склеил здесь, стоя попой друг к другу, словно дворовые псины, и тщательно сняла тот узел, что застрял в вагине ее госпожи, и как он натягивается между попкой Мины, крепко застряв в девственной киске госпожи. «Простите, госпожа. Похоже, псина решительно настроена не отпускать вас, пока не убедится, что щенята этой псины поселились в вашей матке. Ох, это восхитительно!» — дрожащим голосом заявила Кагуя, кончив от этих пошлых слов своей слуги. «То есть это отвратительно. Грязная псина не должна использовать свою госпожу как инкубатор для своих щенков. Но у нас, похоже, нет выбора. Впрочем, мы можем попробовать оторвать этот узел другим способом», — сказала Кагуя и начала ударяться попкой о попку Мины, заставив член мутантки все глубже вонзаться в вход в ее матку, в которую тот не прекращал извергать свою слизь, заставив животик Кагуи раздуться, как и у Хайсаки, попкутно отложив икринку, что уже сейчас начало напитывать тело мамочки Ки и его другой мамочки с членом. Мина поиграла в собачек с Кагуей еще минут 10, позволив той кончить еще два раза от того, что она упорно билась попкой о попку Мины, пытаясь вытащить из себя узел Мины. «Ох, посмотри, псина, похоже, оплодотворила меня, как и тебя. Что за наглая псина? Но, похоже, ее член все так же тверд и жаждет больше сущек. Повезло, что у нас есть эти сучки под рукой. Мина-сан, посмотри на этот жирный зад. Ишта Фудзиварачика, наш секретарь студсовета. Как послушная псина, ты должна оставить в этой жирной заднице щеночка. А вот это ее младшая сестра. Ее тоже осчастлив щеночком. Эта задница неприличных размеров принадлежит старшей сестре нашего секретаря Чики. Видишь, какая большая задница должна вырасти у этой наглой секретарши. А их похотливое вымя так и вовсе создано для того, чтобы поить щенков молоком. Так что обязательно сделай их беременными, я все улажу. Ах да, вот младшая сестра президента нашего студсовета. Мы просто обязаны ее осчастливить щенками. Так что это за жирная задница? Ах, это задницу одной наглой сучки, которая считается одной из самых недоступных красавиц школы Цубамикаису. Ты знаешь, что делать, Мина-сан. Вставь ей в вагину узел, чтобы она стала зависима от собачьих членов и больше никогда не смотрела в сатрону человеческих. И, конечно, не забудь оставить там щенят, она заслужила. И раз уж первая пошла, того-то остальные три из четырех недоступных красавиц, которых ты должна превратить в конченых зафилок и оставить им в животе подорочеек. Кстати, вам это же не будет трудно, может, есть какое-то ограничение на количество клонов? Все в порядке. Я знала, что я должна буду предоставить вам особый сервис, потому поглотила десяток клонов перед тем, как отправиться к вам в гости. У меня есть приличный запас прочности, чтобы не оставить ни одну из сучек, которых вы пожелаете наказать без щеночка в животе. Мина-сан, у вас есть парень? Боже упаси, я только по девочкам. Ну, тогда, могу я попросить вас об услуге? Оставьте мне оного клона, чтобы он наказывал тех сучек, на которых я ему укажу. Это упростит мне дела. В таком случае я могу оставить всех остальных клонов на клона в вашем животике, что будет у вас в гостях. И естественно, он позаботится о том, чтобы мамочка не нуждалась ни в чем на пути развития своего ки. Как вы могли и заметить, регулярный прием внутрь розовой жидкости очень благотворно сказывается на росте ки. Ох, в таком случае я вам очень благодарна, вы меня сильно выручите. Но давай вернемся к трем сучкам. Эта задница принадлежит детской актрисе Кабачи Асагири, которая слишком большого мнения о себе, хотя ее оценки почти на самом дне в рейтинге учеников. Ее нужно простимулировать собачьим членом и щеночком. Тогда, когда она станет инкубатором, от нее будет хотя бы какая-то польза. Эта задница принадлежит дочери главы Якудзы Мамарюдзю. Эту отвратительную стерву трахать собачьим членом с особой жестокостью и не забудьте пару раз отвесить ей шлепок. Естественно, кончите в нее щеночком, я позабочусь о последствиях. Понятно, что Якудза — это уже пережиток прошлого, особенно семьи без причудных криминальных элементов, так что Шинамия была уверена, что заставит эту девушку молчать о грубом обращении, тем более, что ей повезло получить особое отношение, которое Кагуя представит как большое одолжение, и это станет очевидно на фоне тех, в кому Икрин Кумина не оставит. Она подошла и потрогала последнюю попку, заставив ее вздрогнуть. «Это Маки Шиджа. Она моя троюродная сестра, потому обязательно приобщи ее к любви собачьих членов и материнству. Можешь начинать с той, которая тебе понравилась больше». В итоге Мина в первую очередь трахнула троюродную сестру Кагуи, а после снова вставила в Кагую член, доведя ту до оргазма, ибо та слишком возбудилась, наблюдая, как ее родственницу трахают собачьим членом и оплодотворяют. Потом настала очередь Чики, и опять Кагуи потребовала внимания и помощи с ее ненасытной жаждой членов. В итоге еще раз пять Мина отвлекалась на откушение пожаров киски богатенькой Аджасамы и даже разок трахнула Хаисавку, ибо та тоже неплохо распалилась и была не против. Потом сова трахнули Чику, ибо ее жопка была самой сочной и чувствительной, так что в Чику кончали еще не один раз, пока не пощадили, переключившись на других девочек. Потом специально подготовленные горничные под присмотром Кагуи тщательно вымыли затраханные, но переполненные бодростью и энергией жопки начинающих пользователей причудоки, у которых уже ки было почти на 80-кратное усиление физической силы, а у Кагуи и вовсе на все 120 было, отчего она смогла сразу начать практиковаться в палетах, чем вызвала сильную зависть у Хайсаки, которая еще должна подтянуть свои 90-кратные усиления ки и контроль, чтобы добиться от своего тела стабильного полета, а не замедленного падения. Но это они еще и кринку не отложили, так что впереди еще сутки прокачки, после которых девочки смогут даже на фоне героев смело назваться супер. На следующий день Мине пришлось нести последствия своих необдуманных поступков, ибо Чика решила оставить себе своего клона, которого она родила и выходила из икринки. Ее дедушка был бывшим премьер-министром Японии, потому даже Кагуе не получилось ее отговорить, так что теперь два клона попали в рабство к избалованным девчонками. Впрочем, сестры Чики свои икринки отдали Кагуи, так что у клона очевидно будет вполне себе небольшой гарем из сестричек, да и быстрый доступ к бывшему первому лицу Японии тоже имел свои преимущества. 13. После того, как Мирука и клон Мины, Мики разнесли трех Ному, Мирука получила обещание, что ее место в рейтинге может подняться. Да и Мина, которую полностью поддержала Мирука, тоже отхватила свою долю внимания и популярности. Но через пару дней всякие деграданты в интернете начали форсить видео, которое сняли какие-то зеваки при задержании Пятна. Этот уродец что-то там лепетал о том, что все герои неправильные и вообще клоуны, что продают свои задницы за бабки и поэтому их надо зарезать. И неожиданно это заявление нашло отклик в сердцах необразованного быдла и малолетних дебилов, которые недовольны тем, что мир оказывается не устроен так, как они там того хотели. Хорошие причуды, как оказалось, не гарантируют успешного успеха после школы, и они вынуждены работать говночистами за копейки. Впрочем, как ми все, кто не идет в хороший универ и не заводит там полезные знакомства, которые помогут им найти работу после универа. Именно так устроен любой мир. Или у тебя самого есть способность видеть баги в системе и абьюзить их, извернувшись так, что ты устроишься в жизни и при этом не сядешь на пару лет, упустив из вида несколько нюансов налогообложения, или ты будешь вынужден полагаться на помощь родственников, друзей и т.д., чтобы сесть на тепленькое место с непыльной работой и хорошей зарплатой. Впрочем, это не меняет того факта, что все люди в мире в большинстве своем идиоты, и даже Тога немного заразилась этим бредом про геройских героев, но Мина быстро вытрахала из ее психопатичной головки все лишние в умные мысли и напрягла другой работой по поводу магии раскрытия потенциала. Намиканцы то и дело владели магией, но сам Пикколо в снах воспоминаниях Мины не оброс каким-то особым арсеналом магических трюков, так что приходится изобретать то, что он краем глаза видел тупо на ощупь. Вот и магия, которая раскрывает врожденный потенциал, которая могла мгновенно в раз 10, а то и больше увеличить количество ки, была очень заманчивой целью для Мины и ее клонов. Но успехи у мины были только на фоне обретения дополнительного потенциала через откладывание икринок в талантливых девушек. Выросшая в их матке икринка каким-то образом наследовала потенциал от мамочки и в итоге, сливаясь с миной, могла увеличить потенциал развития оригинала. Нужен этот потенциал для того, чтобы мина не упиралась в потолок развития. То есть, чтобы ее тренировки все еще приносили улучшения ее ки, а не просто поддерживали ее на каком-то определенном пике ее физических способностей. То есть потенциал, полученный от мамочек клонов, отодвигал этот самый пик чуть дальше. Но все же этот накопленный потенциал так и оставался потенциалом, пока его не раскроют определенной магией. И тогда у мины будет резкий качественный рывок силы и способностей. Итога, как гений тренировок могла дать какие-то подсказки или найти намеки на то, в какую сторону к этому раскрытию потенциала копать. Но не одними потенциалами была забита головка мины. Закончились практики ее клонов, и она в очередной раз разделилась на клонов и перераспределила между другими клонами свой и их опыт, а также накопленные силы. В итоге теперь каждый клон одинаково силен с оригиналом и имеет те самые воспоминания и опыт практики нескольких лет у нескольких героев, да и прочих занятий вроде тренировок и выполнения иных задач. Получили они и опыт клона, что отдал икринке Чики Фудживари, внучке прошлого премьер-министра Икагуи Шинами и дочери и наследнице одного их нескольких долларовых миллиардеров Японии. Очевидно то, что девушки получили в личное пользование клонов, это не убыток, а наоборот прибыль, просто нужно знать, как именно эту прибыль реализовать. Умение распорядиться знакомствами с влиятельными личностями и связями этих личностей – это один из талантов, которые мина пыталась в себе воспитать не меньше, чем взрастить в своем теле мощную ки, которая позволит плевать на любые угрозы жизни и диктовать свои условия сильным мира сего. Но в то же время мина не забывала об учебе на героя и своей медицинской практике. И если в больницах было все как всегда, ей привозили пациентов с очередными невозможными в лечении болезнями, и мина пыталась найти очередную лазейку в лечении человеческого организма, то вот в академии уроки день ото дня становились все тупее и тупее. Чего стоит та самая гонка на скорость спасения всемогущего? Им с девочками опять попытались запретить летать, чтобы все было справедливо. Но все три супер-девочки как одна наплевали на запрет и выполнили задание за долю секунды, долетев до всемогущего, и демонстративно проигнорировали то, как их попытались отчитать за нарушение правила. Ладно бы, если бы смысл был в том, чтобы позволить другим показать себя перед будущими нанимателями или дать своим одноклассникам набрать немного популярности через ту борьбу, что они пройдут в итоге, потерпев не такое сокрушительное поражение от мины и девочек. Но вот поддаваться в такой задаче, как спасение, это попахивает идиотизмом. Человеческие жизни – это не то, чем герои должны рисковать, чтобы дать всем возможность повыебываться. И если всемогущий этого не понимал, то вот были другие преподаватели, кто оценили работу мины и супертроицы на высший балл. Жаль, что в итоге все ровно оценивал их конкретно всемогущий, так что девочек попустили за наглое нарушение правил. Впрочем, они не обиделись, потому что у всех была своя мораль и принципы, но они сами выбрали держаться своих собственных и ненавязанных, за что и понесли наказание. Следующее стоящее упоминание событие было в виде экзаменов, на котором, как по секрету сообщила Кинда, из один пых класс дрался с роботами. Но вот один в очередной раз доказал, что они особенные, и с ними поставили драться учителей Юэй. Против Мины и Урараки вышла Ананкураси, то есть герой 13-е. Она неловко помялась и попросила Мину быть нежной, впрочем, Мина отдала наручники Урараки и сказала справиться с ее любимой героиней самостоятельно. Так-то было два варианта победы: это пробежать через ворота хотя бы одному участнику или победить учителя, надев ей наручники на руки. В итоге Урарака огребла от Кураси, которая уже несколько месяцев пропитывалась розовой слизью клона Мины, в то время как Урарака качала свою ки, пусть и под присмотром Мины, но без допинга из сардельки девочки-слизня. При этом, когда Минва все же забрала истощенную Урараку у Кураси и улетела в последнюю секунду через ворота, тем самым победив, Кураси специально демонстративно сняла с рук утяжелители, и те проломили цементный пол по бокам от Кураси на полметра. Эх, это всего лишь половина от максимального веса, что я могу поднять, но 5 тонн. Это все еще 5 тонн. Урарака с навернувшимися слезами посмотрела на Мину, будто она точно знала, что виновата ее розовая подруга. «Ну чего ты? Почему ты не тренируешь меня как других? Они сильнее меня». Это несправедливо. Эй, их тренировки, конечно, дают лучший результат, но для такой милой девочки, как ты, они могут быть слишком неприличными. Урарака выпучила глаза и покраснела, как помидор, сложив пальчики перед собой, сказала: «Если это Мина-тян». В общем, похоже, Урарака чувствовала, что она не против перейти на другой уровень отношений со своей подругой, пусть и только догадывалась, какими будут ее новые тренировки. Тем временем Немури попала на Минету и того парня с липучками на локтях, и очевидно уделала их даже с парой тонн на руках и ногах. Она, как и Кураси, уже преодолели стократное базовое усиление Ки, отчего могли летать и стрелять сгустками Ки, но этого совершенно не понадобилось, чтобы справиться с этими слабаками. Тога и Киика тем временем попали на эктоплазма и его клонов и использовали свое деление, а потом на трех клонах Тоги и двух клонах Киики, у которых была половина сил оригинала, они применили еще и мультиформу, получив 15 клонов Тоги с 10% силой, 10 клонов Киики с 10% силой. Этого было все равно больше, чем у полночей Кураси, так что эти летающие копии девочек быстро перебили всех клонов эктоплазма и надели наручники на оригинал. Позже Низуна сел на уши Мины по поводу этих клонов Киики и Тоги, но Мина отказалась, что нашла способ при помощи Ки повторить слабый аналог своих стопроцентных клонов. Ага, не один, а даже два, а Тога потом улучшила способность деления каким-то образом, превратив 100% в 150%, и Мина до сих пор честно не понимает, откуда она высосала такое ебучее КПД этой техники Ки. Это, блять, нарушение закона равноценного обмена, и Мина подозревала Тогу в том, что у нее есть какой-то магический дар, который ломает привычные правила игры. Вот почему она и поручила Тоге поиски способа разблокировать скрытый потенциал. Впрочем, вернувшись к экзамену, не только супертроица блистала, но и остальные девочки показали, что Ки это имба, и размазали остальных преподов по умному, используя свою суперсилу и причуды, чтобы заманить в ловушку опытных героев-преподавателей. В итоге все сдали экзамен, чего не скажешь про парней, которым не повезло попасть ни в команду со стероидными девочками. Им пришлось бороться против преподов без читов в виде Ки. Если бы не нашествие летающих клонов Киики и Тоги, то, наверное, самым зрелищным был бы бой Деку и Бакуго против Всемогущего. Они, конечно, в итоге сбежали от Всемогущего, но в процессе Всемогущий сломал ими пару бетонных зданий, так что парни огребли не слабо. Тем временем девочки, которые думали, что они освоили Ки и контроль над ним в достаточной мере, насели на Мину, требуя научить их клонированию. И неожиданно оказалось, что разделение было сложнее мультиформы, ибо разделение создает полноценные копии с половиной силы оригинала, между которыми нет разницы, и даже оригинал не знает, кто из них копия. Но в случае мультиформы это были просто подделки из Ки, среди которых прятался оригинал. Сложность этой техники стала понятна сразу. Ой, они такие слабые. Почему я не смогла передать четверть своей силы моим трем копиям? Пожаловалась Тору, смотря на трех клонов, у которых максимум 5% ее силы, хотя сама она потеряла 75% Ки. Эффективность ее контроля, очевидно, недостаточно для создания нормальных клонов, но и это неплохо разбавит арсенал девочек. Если они, конечно, готовы впустую потратить больше половины Ки, чтобы получить слабеньких помощников, что едва сильнее обычного тренированного человека. Вообще, оригинальная мультиформа создает только 4 клонов, разделяя между ними поровну все Ки оригинала, таким образом запутав врага и дав шанс оригиналу сбежать или нанести скрытый удар, пока остальные клоны отвлекают врага. Они также могут сохранить краткосрочную память от поры последних минут до поры часов, так что они хорошие разведчики и помощь в обучении чему-либо. Именно чтобы учить уроки и прибирать по дому, Тога и Киика используют этих клонов чаще всего. И естественно, они поделились этим лайфхаком со своими подругами, что подстегнуло их мотивацию довести эту технику до совершенства и даже выше, получив способность разделяться на 5 копий с 20% сил. Тем временем они знали, что у Мины было несколько клонов, которые могли использовать и разделение, и мультиформу, практически увеличив количество мин в 10 раз. Эта способность их подруги пугала и заставляла их предвкушать. Техника гарема Мин могла стать немезидой для этих извращенок, которые уже разработали свои сосательно-пихательные отверстия. Впрочем, свои пошлые фантазии они решили придержать до вечера. Тем временем тупые злодеи не дают о себе забыть, и в итоге выловили Деку в супермаркете и поболтали с ним о идеологии пятна. Содержание их разговора очень оперативно стало достоянием полиции, но по мнению Мины оно не стало иметь больше смысла, чем бред пятна. Тупые подростки снова недовольны тем, как устроен мир, и то, что один из этих подростков — это Деку, немного напрягает Мину. Она все же, мать его, ебала. Так что она ему что-то вроде отчима и для душевного покоя инка выловила Мидорию и сказала: «Слушай, Дзуку, как ты думаешь, как работает этот мир? Герои и злодеи — это, конечно, хорошо, но есть и обычные люди, которые просто хотят жить, завести семью и наделать детей, работать на работе, которая позволит им вырастить детей и дать им выучиться в колледже. Для них злодеи и герои — это очень далекая вещь, которая, возможно, никогда не пересечется с их жизнью, если они, конечно, не живут в больших городах вроде этого. Так скажи мне, Деку, как устроен этот мир? Что нужно, чтобы страны продолжали существовать и дети получали нормальное образование и питание, превращаясь в правильных взрослых, которые пойдут работать и делать новых детей? Герои? Возможно, Деку. Вот ты посмотри на своего Качина. Сильная причуда, которых не так уж и много. Он всегда был подвергнут общественному давлению, которое ожидало от него как пользователя сильной и красивой причуды стать героем. И он им стал. Остальные твои одноклассники, кроме тебя, стали обычными взрослыми, которые будут работать и делать детей, чтобы они могли платить налоги, и Ачан получал зарплату и тоже мог зарабатывать своей причудой деньги и делать детей. Ты чего краснеешь, а ну уймись, ты тоже должен найти милаху-фанатку и наделать с ней детей. Не расстраивай, инка, что ты несешь, Минасан. Я нормальный. Повторяй себе это почаще, Изуку. Но вернемся к теме. Зачем? Что? Зачем государство платит Деку, чтобы он был героем? Потому что он защищает людей от злодеев. А злодеи — это, плохие парни. Ты это меня спрашиваешь? Это точно плохие парни. Но вот обстоятельства их становления плохими. В их школе тоже были качаны, или они сами были этими качанами, и упиваясь своей властью, они решали, что их причуда делает их лучше, чем те самые простые работяги, что будут работать и делать детей, и они, естественно, хотели доказать всем и самим себе, что так и есть, и работяги хуже их. Как они это делают? Они ставят на место слабаков, которые хотят тоже стать героями. Они говорят им много плохих вещей, а иногда и избивают, уничтожая их желание стать героем, и вместо этого разжигают в них желание мстить таким героям. У них может быть не краси твоя причуда, но ничуть не уступать Илди, превосходить героев, но все согласны с Качаном, что этот парень совсем не может быть героем. Кем он станет в итоге, Изуку? Неужели обычным работягой, что будет делать детей и платить налоги, чтобы кормить такого Качана? Он станет пятном. Обиженка, которая будет оправдывать самые отвратительные поступки тем, что он хочет что-то там доказать всем, что герои неправильные, а он их исправляет. Но факт в том, что я вылечила позвоночник брату Иды. И поверь мне, что если бы не я, он бы до старости абюсировался под себя и плакал бы из-за того, что он просто хотел помогать простым работягам, а один из них просто взял нож и покалечил его, сделав в калекал и до конца жизни. Ты не должна говорить такое о брате Иды. Он герой. Я лечила его, Изука. Он обсилался, неспособный контролировать себя, и я это исправила. Это факт. Он теперь снова бегает и скачет, как козлик, и это сделала я. Я исправила то, что сделал Штейн. Это он стал причиной того, что я говорю тебе эту горькую проваду. Так что не сомневайся. Ты сломал ребра настоящему ублюдку. Он мог быть как ты. Вопреки всему стать героем и доказать своему Качану, что тот был направ. Мог быть как Шинса. У него причуда, которая заставляет людей его ненавидеть от всего сердца. Но парень учится, чтобы стать героем вопреки всему. Контроль крови. Эта причуда может спасти от смерти, от кровотечения тысячи людей. Но Пятно использовал ее, чтобы зафиксировать обычного героя и сломать ему жизнь. Он даже вас с Идой хотел убить. Почему? Да просто так, вы его раздражали, и он от вас хотел избавиться. Это животное, которое должно сидеть в клетке, чтобы никогда больше не сломать позвоночник таким парням, как Ингениум. А если клетка не может удержать это опасное животное? Ну, государство наверняка уже давно выработало решение для этой проблемы. Мы же не дураки, Изуку, да? И Мина показала пальцами пистолет у виска. Государство для того и существует, чтобы делать грязную работу, чтобы простые люди никогда не сталкивались с тем, что произошло с братом Иды. И ты часть этого механизма, который перемалывает таких животных вроде Пятна. Хочешь того или нет, так устроен этот мир, и не будь этого, мы бы жили в мире, где миром правили бы такие, как все, за одного. Именно из-за того, что он хотел сделать мир, где правят те, у кого сильные причуды, все собрались и превратили его в бесполезный кусок мяса, и построили на его поражении ту Японию, которую ты видишь сегодня. Так что спи спокойно, Изуку. Ты сделал то, чем твои деды гордились бы тобой. Всемогущий гордится тобой, как и все, кто был до него. Мина ушла, не осознавая, насколько она разрушила и перестроила мировоззрение малолетнего дебила, который хотел спасти всех. Впрочем, неважно, ведь она и сама, если что, собиралась прокачаться так, чтобы стать тем, что поддерживает паритет как и на свету, так и стене. 14. Конец. После экзаменов всех учеников 1А и 1Б класса отправили в летний лагерь, где пройдут очередные тренировки студентов. Мина, естественно, тоже отправилась вместе со всеми, оставив своих клонов на хозяйстве, хотя большинство осталось хозяйничать у любовниц Мины, которые, дорвавшись до сладенького, ежедневно выжимали из Мины ее живительную розовую слизь, чтобы прокачаться и научиться летать, а если уже научились, то летать еще быстрее и дольше. В общем, мотивация у всех была приличная, так что лишать их клонов для разрядки опасно для здоровья и нервов Мины. Сама она отправилась вместе с остальными девочками в лагерь, где их встретила команда героев «Дикие кошки». Хотя один из них — это брутальный мужик с резиновыми конечностями, но спорить с тем, что он не кошка, было страшно даже Мине. Нихрен зарабатывать психологическую травму на ровном месте из-за того, что кто-то надел юбку в 30+ годиков и скачет, играя в котика. В то же время им сразу заявили, что дальше автобус не едет, и им придется бежать к лагерю через лес пешком, а кто последний, тот и пидор. Рванули все, не задавая глупых вопросов. Уже привыкли, что каждый день у них это новый конкурс, порожденный больным мозгом очередного тамады, которые по недоразумению стали учителями в школе. В пути Мина и остальные встретили неожиданные препятствия в виде созданных из земли уродливых тварей приличных размеров, но даже руки пачкать не пришлось, бомбочки из ки вполне расплескали препятствия дистанционно. Даже Урарака с ее слабеньким ки вполне пульнула раза три, разнеся парочку тварей, прежде чем выдохлась. Несла ее на себе неожиданно Тога. Ей нравилась эта милаха не меньше, чем невидимка и мама. Тога всегда питала слабость не только к крови миленьких девушек, но и к большим сиськам. И Увабами выбрала для практики, потому как та снялась в парочке эротических журналов точно так же, как и Полночь. Так что Тога точно знала, что ее ждет в награду. В итоге Урарака в благодарность согласилась поделиться со своей подругой кровью, и, как и ожидалось, Тога ее засосала, отчего не ожидавшая такого Урарака ходила красная, как помидорка, совсем не заметив, что ее язык прикусили и попили с него крови. После прибытия в лагерь они все обнаружили класс 1, который чистил картоху. С него сразу выпрыгнула Кинда и, обняв Мину, начала с ней нагло целоваться у всех на виду, при этом увеличив руки и схватив Мину за жопку. В итоге все девушки из класса 1 подняли шум, будто им не по 18, а какие-то нетраханые соплячки собрались. Но пришел Айзава и всех разогнал. Мину и Кинда он, кстати, совсем не наказал за их непотребство, ибо директор ясно дал понять всем, что трогать девочку нельзя для пользы всех остальных девочек. Конечно, некоторые не одобряли всей этой пидрастии, но Крысок сказал, что вырастут и перебесятся, женившись на нормальных мужиках, а вот личные тренировки от Мины получают только те, кто ей приглянется, и не так уж важно, каким образом девочки сблизятся с Миной, пока их не принуждают. В общем, Айзава притворился слепым. Но парни то все видели, и ночью у них были влажные сны о этих бжвух извращенках. Впрочем, стоит упомянуть о том, что перед этим у девочек была помывка на горячих источниках, и пусть у парней тоже была эта самая помывка за деревянной стеной, но самое интересное происходило на стороне девочек. «Мина, сделай мне клона, пусть мне спинку потрет. Мне тоже. И мне». В общем, Мира сначала сделала деление, а потом и мультиформу, отчего получилось, что 10 мин начали уделять внимание девочкам из класса 1А. Девочки же из класса 1Б смекнули, что что-то происходит, и скоро самая наглая девочка-ящерка, что может отделять свои части тела и левитировать их, рассмотрела своим отделенным глазом под водой, что Мина не только спинку своими стиськами девочкам трет, но и розовую сардельку им между булочек пропихивает. Сицуна Такаге сглотнула слюну, но все же, посмотрев, как Мина всаживает ее одноклассница Кинда, решилась и отделила определенную часть своего тела, направив ее к лишнему клону Мины, у которого не было пары, потому он тер спинку самой Мины. И естественно, он не вставил в нее свою розовую сосиску, ибо Мина еще не докатилась до такого извращения, хотя сама клоном весьма часто вставляла свою сосиску. «Ах, ой, что там, Мира? Сама посмотри». Мина посмотрела на член Мины, на котором была насажена определенная часть девичьего тела, и сейчас она усиленно насаживалась, пытаясь добыть слизь из клона. Мина быстро просветила всех девочек и заметила Сицуну Такаге, которая, облокотившись о стену бассейна с горячей водой, подрагивала, покачивая попкой. Она оставила клона и, подплыв к Сицуне, обняла ее и, успокоив извращенку, шепотом вставила ей в попку свою сосиску, устроив ящерке двойное проникновение. Девочки из один уже не питали иллюзий по поводу того, что происходит. Тут их одноклассниц тупо ебут. Однако Урарака, видя все это чуть ли не с первых рядов и наслаждаясь начинанием сисек в исполнении клона Мины, вдруг решилась и выпятила свою попку, прижав ее к паху клона. Если раньше там члена не было, то клон понял, что нужно срочно исправлять упущение, и прорычал член прямо в вагину Урараки, сделав это максимально комфортно для этой девственницы, и начала трахать прикрывающую ротик милаху, не особо заботясь о других зрителях. Сами зрители уже давно подошли поближе и начали шликать, наблюдая, как Футанри и ее клоны трахают других девочек. Первой пошла к Минерика Янаги, ибо она познакомилась с Миной еще на спортивном фестивале и была в курсе, что солнечная девочка безотказна, особенно если она предложит что-то пошлое. Рика предложила вдуть ей в киску и не особо этого смущалась, ибо уже давно не девственница, и с парой парней из старших курсов даже потрахалась. Мина вставила блондиночке, и та с радостью расслабилась в ее объятиях, начав целоваться с Миной. Пример Рика был заразен, и рогатенькая блондинка Цунапони пошла, подставив свою попку с миленьким хвостиком еще одному клону. В итоге клоны начали заканчиваться, но Мина создала мультиформой еще 4 лишних члена, и те хоть и были на 4% от силы Мины, но эти 4% половина силы Тоги и чуть больше половины силы Кейки. У других девушек нет возможности читерить абьюзингом слияния с полноценными клонами, вот и разница в их силах была почти 10-кратная. В итоге девочки из класса, если и были девственницами до этого вечера, то сейчас они все вместе с Ураракой лишились ее, насладившись лучшим сервисом от клонов Мины. Девочки, взбодрившись после оргии на источниках, перекусили и отправил мисс спать. Впрочем, учитывая тот факт, что там была Мина, а у них в телах кипела пробужденная ки, в итоге они снова заставили Мину наделать клонов, и в этот раз Мина сразу начала с мультиформы, а потом еще пара клонов использовали мультиформу, и полночи каждой кроватки студентки Юи разносились весьма характерные звуки и довольные стоны. С утра Айзава сказал, что ученикам нужно тренировать силу их причуд, а девочкам он дал отдельную задачу: нужно тренироваться вместе с тремя дикими кошками. Как в итоге выяснила Мина, ей опять придется создавать клонов. Как для того, чтобы научить новеньких использовать свое ки и правильно его тренировать, так и для того, чтобы поближе познакомиться с тремя кошками. Сами кошки начали сдалека, и на 14 девочек, одна из которых была Миной, попросили ее создать 15 клонов с 8% сил оригинала. Если 13 Мин в итоге пристроили к ученицам, то оригинал с лишним клоном уволокли на многострадальные источники, где два клона с радостью приняли приглашение героинь потрахаться. Как оказалось, Ригдал имеет способность наблюдать сразу за сотней целей, видя их слабости, и вчера неплохо так пошликала, наблюдая за оргией с клонами Мины, а потом она осознала, что все, кого трахала Мина, начали избавляться от некоторых своих слабостей только потому, что Мина у них кончила. В итоге несложно сложить 2 и 2, и кошки решили, что тоже не против прокачаться, совместив приятное с полезным. Им было уже по 31, и все они были одинаковыми женщинами, и все бы было отлично, если бы не четвертый член их команды Тигр не был пидором во всех смыслах. Он пусть и гей, но уже мог бы как-то сделать усилия над собой и помочь давним подругам спустить пар, но нет, он не желал идти на компромиссы и становиться бисексуальным Тигром. Надежд склонить других мужиков на постоянные отношения не было. Эти дикие кошки, постоянно на гастролях разгребая обвалы на горных дорогах и доставая жертв с разрушенных многоэтажек, трахнуть фаната посмазливее — это лучшее, на что могли рассчитывать эти милфочки, а другой работы для геройской команды их специализации просто нет. Так что им приходится выбирать между карьерой и личной жизнью, и как все герои, они подвержены общественному давлению и не могут просто взять и уйти, чтобы жить в свое удовольствие. Там же люди помирают, сука ты бессердечная. И в итоге хорошенько потрахаться с Футанри студенткой — это для них нечто вроде бонуса к зарплате. А то, что при этом они получают дополнительное усиление, так и вообще фантастика. Натрахавшись всласть, кошки начали капризничать и требовать от Мины взять на себя ответственность и жениться. Но не на ту нарвались. Она их заблюхатила тремя личинками и вышла купить сигареты и молока. Ага, два клона отдельно побежали за сигаретами, отдельно за молоком. Девочки оценили шутку в полную мощь только утром следующего дня, проснувшись с животами на 9-м месяце беременности. Паника прошла после того, как Мина вернулась с молоком. Где клон с сигаретами, никто не спрашивал, ибо все еще были в шоке от резкой беременности всех кошек. До обеда Мина баловала, всячески притворялась заботливым папочкой, пока не наступило время родов. Ох, посмотрите у нее твои глаза, Ригдал. Ригдал недоверчиво выпучила свои огромные глаза в староцентную мини-копию Мины, что плавала внутри розовой икринки. Не издевайся над нами, мы уже поняли, что это очередной способ твоего клонирования. И что те самые стопроцентные клоны, о которых написано в твоей причуде? «Ну да, тогда ладно, мы согласны за ними присмотреть», сказала наглая блондинка, держа свою икринку как малыша под грудью. В итоге еще троих клонов мины отжали наглые одинокие женщины среднего возраста. Это еще стоит упомянуть, что гора превратила одного клона в горничную, что готовит и убирает в ее доме и офисе, попутно трахая извращенку по первому запросу. Другое дело Рюка, что жила будто в медовом месяце со своим клоном или увабами, что использует клона как бездонный источник энергетика, высасывая с члена клона по несколько литров слизи в день, не забывая о ночных верховых заездах на полночи. В общем, бабы-героини страшные. Никто из них, дорвавшись до возможности иметь всегда член под рукой, не упустили ее и потребовали от Мины личного трахаря. Причем даже кошки, что могли делить одного на троих, не хотели уступать двух других. Впрочем, клоны как подрастут, все ровно поделятся потенциалом, полученным от мамочек, своим делением, получив прирост сил от клонов других мин. Мина в остальную неделю тренировок чувствовала себя в раю. Ее трахали все девушки без исключения, что были на десяток километров вокруг, и делали это с большим энтузиазмом, выплескмеивая на Мину и ее клонов свою любовь и заботу. Но все это решили испортить несколько совсем потерявших страх пидорасов. Мина была очень сердита, когда ее рэгдолл захотели похитить какие-то мкутные злодеи, разделившись на 25% клонов, начала раздавать всем мощных пиздюлей. В итоге все злодеи были повержены, но появился знакомый туманный пидор и схватил своим туманом тогу и клона Мины, что держал бессознательную рэгдолл. Тот был не оригиналом, но в то же время отбыл создан делением и разделил свое ки мультиформой. Так что он мало чем отличался от оригинала, в отличие от тех, что созданы мультиформой. Так что ослабленного клона вполне успешно смогли лишить причуды. Ну да, это та, которая создает слизь. И через клона своей причуды неожиданно лишилась и Мина, отчего все клоны, что почувствовали это, вдруг пришли в ярости, бросив все дела, направились на съемную квартиру Мины. Они все зависли, тяжело дыша от подавленной ярости, но все же дождались всех клонов до последнего, кроме того, что был похищен. Слияние. Взрыв золотого ки осветил весь город, а давление первобытной мощи и ярости прокатилось за ним вслед, ознаменовав рождение супернамиканца в этом слабом захолустном мирке. Мина сразу поняла, что она сломала какой-то лимитер своего тела, и оно теперь не совсем материальное из-за того, что в себе содержит ки, которое в несколько миллионов превосходит силу обычного человека. Она помнила, что Пикколо, став супернамиканцем, как и еще один супернамиканец, превзошел в несколько раз силу суперсаяна, но она не тешила себя надеждой, что приблизилась хоть на 10% силы тех монстров. Повезет, если ее сила сравнима с нетренированным суперсаяном. Но этого достаточно. Она со скоростью десятков махов преодолела несколько километров в направлении, которое указывала ей ее безумно раздутая сенсорика, и влетела сквозь стену в больницу, в которой в подвале какой-то очкарик с усами пытался подавить регенерацию клона Мины, чтобы наконец-то ее вскрыть и найти причину, почему они не смогли забрать причуду этой девчонки, а получили в итоге какую-то мусорную причуду выделения кислоты из кожи. «Что ты? Сдохни!» Процитировала она Бакуго, и этот усатый вивисектор рассыпался кровавым туманом от одного только давления ки супермины. Клон был без сознания, но Мина, не раздумывая, впитала его и получила знание о том, где держат рэгдолл и тогу. У кошки отобрали ее причуду, что могла отслеживать цели и видеть их слабости, но ки кошки никто не смог отобрать, как из клона Мины. Кошка в то же время все ровно сильно пострадала психически от похищения свори и причуды, с которой жила всю жизнь, но она быстро наловчилась заменять утерянные их чувства сенсорикой ки. «Мина, ты все-таки пришла за мной, как и обещала, только не убивай их, тебе этого не спустит рук», начала умолять ее плачущая на груди женщина. Но Мина уже поняла, что детские игры закончились. Пора браться за дело и очистить этот мир от говна, который просто не может спокойно жить, не создавая ей проблемы. В итоге в ту же ночь Мина превратила в туман всех гладеев, связав их с все за одного, а этого все за одного убила, даже не попытавшись договориться по поводу возврата причуды тоги и рэгдолл. Но вот уж неожиданность, ее причуда вернулась ей со смертью этого урода, как и причуда рэгдолл и Мины. Самым ужасным было то, что Мидория чуть не умер из-за того, что и он каким-то образом стал жертвой все за одного в детстве. Доктор, что проводил осмотр Мидории, был шестеркой все за одного и отбирал у детей перспективные причуды, объявив тех беспричудными. Мидория, как его откачал клон Мины, смог в итоге превратиться в натурального 10-метрового дракона, что мог выдыхать пламя изо рта, и не просто в виверну, как Рюка, а в натурального дракона с четырьмя лапами и отдельной парой крыльев на спине. В общем, причуда мощеная, и хуй знает, в кого пихнул ее все за одного, ибо никого из героев с такими причудами не было. В то же время сам злодей не показал ее в арсенале своих способностей, но это ничего в итоге не меняет, кроме того факта, что и отданные все за одного причуды тоже вернулись их еще живым владельцам от подельников все за одного. Сам же Деку в итоге оправился от новости, что он все это время не был беспричудным, а имел причуду превращения в зеленого дракона с рождения, но ее отобрал все за одного. В итоге он стал еще одним героем, впрочем, Мина этого сама лично не застила. Она связалась с дедушкой Чики Фудзивар и попросила его о помощи в изменении этого гнилого мира. У нее было достаточно клонов, чтобы по жесткому сценарию начать чистку всяких раковых опухолей Японии. А у прошлого премьер-министра было много застарелых должков и понимание того, что на стране паразитируют откровенные мрази, и они вынуждены их терпеть, чтобы эти мрази не вышли на улицу и не начали убивать всех подряд. Но Мина смогла решить эту и многие другие проблемы из-за своей подавляющей несокрушимой мощи и фактически вездесущести в результате множества способов клонирования. В итоге она стояла на Луне, смотря как медленно падает сквозь пальцы серый реголит. Посмотрев на синюю сферу Земли, она вздохнула и отряхнула руки. Вокруг нее сиял уже непривычное светло-синие галоки, что будто пламя оборачивает все тело, а салатовое пламя ки совершенно иного уровня. Сейчас, обладая силой сотен миллиардов обычных людей, Мина была настоящей бомбой замедленного действия. Кто бы подумал, что я пожалею о том, что итога все же изобретет магию раскрытия скрытого потенциала, и что в итоге я стану легендарным супернамиканцем, что неосторожным дыханием может смести с лица земли целый город, но ничего страшного, вот восстановлю контроль ки и вернусь домой, все ровно без меня не пропадут. Почти 50% населения планеты обладает ки, так что это вопрос времени, пока все остальные получат доступ к ней, и тогда уже никто не умрет от простуды или несчастного случая. А те, кто приложат усилия, так и вовсе переживут даже автомобильные аварии и прочие угрозы их жизни. Вот уж действительно, Прометей что подарил огонь людям, сказала Мина, смотря как между ее пальцами пляшут зеленые язычки дымки ее ки.